тем прочнее все остается. Может быть, должен быть иной путь? Дайте воды. Но перестань же ты говорить, остановила его Венета. Тебе нельзя так много говорить, полежи тихо. Андрис, сказал Март, ни слова больше. Ты же знаешь, что разговорами такие вещи не решаются. Как хорошо было в 20 лет, произнес Андрис. Я все знал, все понимал и видел все перспективы. Жаль, что меня не убили тогда. С полчаса он лежал тихо, потом стал бредить. Венета ввела ему морфин, и он уснул. Еще через час в дверь постучали. 2 раза, раз и еще 2. Первым вошел Петцер. За ним лысый портье, за ним еще 2. Март их раньше не видел. «Где?» – спросил портье. Март показал в комнату. Портье заглянул туда. Венета приложила палец к губам. Портье кивнул головой и, обернувшись к Петцеру, руками показал. «Кейс». Петцер посмотрел на Марта. Март повел всех на кухню. Март положил кейс на стол. Портье раскрыл его и углубился в бумаги. «Замечательно», — сказал наконец он. «Спасибо, доктор. Вы подарили нам козырный туз». «О!» — он поднял пальцы. «Вертолет». Действительно, нарос вибрирующий гул, потом смолк. Маленький вертолет сел метрах в 100 от дома. Начало расцветать. «Понесли», — сказал портье. Полицмейстера положили на одеяло. Все 6 взялись за края и быстрым шагом двинулись к вертолету. Протискивать через узкий проем двери большое и тяжелое тело было трудно. Андрис застонал, но не очнулся. Портье передал кейс пилоту. Место в вертолете было еще на 1. «Летите, мадам», — предложил портье. «Летите, здесь опасно». «Нет», — сказала Венета, — «ни за что». «Лети!» — крикнул Март. Пилот увеличил обороты, винт закрутился быстрее, струя воздуха пригибала к земле. «Лети, я найду тебя там!» «Нет!» — закричала Венета. И тогда Март и портье, схватив ее за руки, втащили в вертолет и спрыгнули, когда тот уже оторвался от земли. Венета наполовину высунулась из двери и что-то кричала, протягивая к Марту руку. И Март сам что-то закричал и протянул руки к ней, и вдруг понял, что все это уже было однажды. Да, было. Только там еще был Тригас. Вертолет развернулся. Венета пропала из виду, и вскоре сам вертолет растворился в сумерках, и наступила тишина. «А вот и армия пожаловала», — присвистнул портье. Все-то он замечал раньше других. Из-за поворота дороги показался джип, за ним крытый грузовик, за ним еще один джип с зенитной с четверенкой. «Быстро они нас засекли». Передний джип почти налетел на них, затормозив юзом буквально в шаге. Задний пронесся чуть дальше, и Март всей спиной ощутил 4 пулеметных ствола. И поверх стволов, через прицельную рамку, жестяной режущий взгляд. Взгляд не человека даже, а самого прицельного приспособления, хорошо протертого и отлаженного. Такое не подведет. Из грузовика посыпались солдаты. Офицер в переднем джипе, приподнявшись и выставив перед собой пистолет, проорал: «Кто такие?» Видно было, что он страшно возбужден и почти невменяем. «Служба безопасности», — негромко сказал портье. «Подполковник Хенрик Хаппа, к вашим услугам. С кем имею честь?» «Документы!» — потребовал офицер. Его еще не оставила надежда отличиться. Подполковник Хаппа предъявил удостоверение, его сотрудники сделали то же самое. Офицер вышел из машины и отдал честь. «Лейтенант Валь!» — отрекомендовался он. «Производим осмотр места происшествия. Это был ваш вертолет?» «Наш», — кивнул подполковник. «Это и есть происшествие?» «Так точно». «Долго же вы возились», — хмыкнул подполковник. «А если бы это оказались террористы?» «От момента получения приказа прошло...» — лейтенант посмотрел на часы. «Прошло 9,5 минут». «Надо управляться быстрее», — буркнул подполковник. «И вам, и вашему начальству». «А так, считайте, террористы от вас ушли». «Разрешите идти», — с каменным лицом сказал лейтенант. «Идите, идите», — махнул рукой подполковник. Лейтенант уселся в свой джип, солдаты полезли в грузовик. Подполковнику они были уже неинтересны. Он отвернулся от них и посмотрел на Марта и Петцера. «Итак, господа, с армией мы справились. Теперь с вами».